Глава 53. «Сэр, до участка осталось 6 минут». «Благодарю вас, доктор Раферти». Командор Королес поерзал на маленьком кресле рулевого и кивнул в знак благодарности. Он с одобрением посмотрел на инженера, управляющего сферой. Этот человек, физик по образованию, не только был полностью благонадежен, но и занимал один из самых высоких постов среди военных ученых. Королес сам его выбирал и на 100% мог ему доверять. Для этого спуска нужны самые лучшие люди. Погружение номер 1241 идет полным ходом. И на этот раз никаких неполадок не ожидается. Королес еще раз посмотрел на панель управления. Он раз 10 занимался на тренажере, да и вообще все тут очень похоже на подводную лодку. Так что сюрпризов не будет. Пробегая взглядом по манометрам, он почувствовал, как закололо в висках. Королес поморщился. Надо было раньше об этом подумать и взять с собой тайленол перед посадкой. Командор выпрямился, усилием воли прогоняя боль. Ничто не должно отвлекать от предстоящего события. Он повернулся к Раферти. «Состояние снаряда?» «В норме, по всем показателям, сэр». «Отлично». Спуск шел безукоризненно. Через несколько минут они будут на участке, а там, если повезет, скоро, очень скоро... Королес снова заговорил с Раферти. «Информацию подтвердили?» «Да, сэр. По показаниям счетчиков сферы 2, при последнем погружении выявлено, что океанский слой пройден на максимальную глубину». На максимальную глубину. Они добились своего, преодолели третий, самый нижний уровень земной коры. «Нет», — еще раз подумал Королес, — «сюрпризов не будет. Кроме одного — богатств, которые ожидают прямо внизу, в слое границы раздела». Тот, кто сказал, что цена свободы — вечная бдительность, был прав. Во всяком случае, в том, что касается командора. Но Королес понимал, что этого недостаточно. Надо идти гораздо дальше. Мало быть просто бдительным, необходимо действовать решительно, браться за самые трудные дела. Если появляется шанс, то его нельзя упускать, и неважно, какой ценой. Америка оказалась единственной сверхдержавой, а весь остальной мир из зависти или по злобе ополчился против нее, надеясь свалить. Враждебные иностранные правительства пытаются ее обескровить, нарушают торговый баланс, раздувая при этом собственные армии и совершенствуя оружие массового уничтожения. При таком отчаянном положении его долг, долг всех граждан, сделать все от них зависящее, чтобы Америка оставалась сильной. Стран, владеющих ядерными технологиями, много, и с каждым днем становится все больше. Одних атомных бомб уже недостаточно, чтобы запугать или произвести впечатление, или сдержать противника. Необходимо новое, еще неизвестное оружие такой устрашающей мощности, какая позволит навеки вечной обеспечить ведущее положение Америки. А это означает, что всеми возможными способами нужно приобретать технологии, которые удерживали бы страну впереди всего этого стада. И такие сокровища лежат прямо внизу, под ним. Технологии, позволяющие передавать сообщения из-под земной коры. Технологии, позволяющие хранить почти неисчерпаемые запасы энергии в крошечном сияющем кристаллике. Сама мысль о получении такого секрета кажется невероятной. Но даже предположить, что им может воспользоваться кто-то другой, совершенно недопустимо. «Осталось 4 минуты», — произнес Раферти. «Очень хорошо». Королес перевел взгляд с инженера на третьего члена их экипажа. Жилистого старика с беспорядочной копной седых волос на голове. Доктор Флайт в кои-то веки молчит. Офицер нахмурился. Терпеть этого человека на станции — вынужденная необходимость, потому что это лучший специалист по кибернетике и микроаппаратуре. И только он мог сконструировать сложную механическую руку-манипулятор, которую используют сферы. Старик этот, возможно, гений, но он всем известен своей эксцентричностью. А по мнению Королеса, еще и ненадежностью с точки зрения сохранения безопасности. Поэтому его держали на станции даже отчасти против воли. Похоже, это было лучшее решение. Пребывание Флайта на станции не только удерживает слишком разговорчивого старичка от бесед не с теми людьми, но и обеспечивает быстрое обслуживание манипуляторов. А он, к тому же, может и других научить, как пользоваться этими безумно сложными штуковинами. Королис повертелся на сиденье. Для этого погружения он сам выбрал Флайта. Потому что, как и в случае с Раферти, ему нужны ведущие специалисты. А кто может управлять манипулятором лучше, чем его создатель? Виски обжег еще один спазм, но Королис заставил себя не обращать на это внимания. Ничто не помешает ему закончить это погружение. Он не позволит, чтобы работа задерживалась из-за человеческого фактора. Вот-вот должно случиться что-то очень важное. Поэтому хорошо, что он сам тоже на борту и сам сделает это открытие. В конце концов, такое задание никому больше и не доверишь. Адмирал Спартан доказал свою слабость, преступное безволие. Времени не осталось ни на мягкость, ни на альтернативные варианты. Спартан же в последнее время слишком много отвлекался по пустякам, и нельзя допускать, чтобы он оставался руководителем такой ответственной операции, как эта. В последние дни Королису становилось все более понятно, что адмирал для командования непригоден. Удивление, даже негодование, которое он проявил, когда узнал о гибели Ашера, главного препятствия их операции, оказалось только первым признаком. Впоследствии открылись и другие факты. Например, неподобающие мужчины горе в случае с аварией сферы 1. Хотя это всего лишь военные потери. А стремление адмирала слушать вредные предательские речи Питера Крейна... Нет, человеку в здравом уме такое терпеть нельзя. Вспомнив о докторе, Королис помрачнел. С самого начала, когда командир встретил Крейна в медпункте, он понял — жди проблем. Слежение за каютой доктора, прослушивание долгих бесед с Ашером только убедили Королиса в его правоте. Эти трусливые разговоры про опасность, о том, что надо сворачивать работы... Королис сам стер информацию с винчестера Ашера, чтобы покончить с безумными идеями старого маразматика, его надуманной теорикой о том, что раскопки опасны. Откуда ему было знать, что сукин сын Крейн ухитрился восстановить данные? Если это так, и он не соврал, значит, этот человек действительно способен на все. Королис успокоил себя тем, что Крейн сейчас сидит на гаупвахте. Времени разобраться с ним будет потом предостаточно. Из динамика рации раздался треск. «Диспетчерская, сфере 3!» Королис взял микрофон. «Сфера 3, диспетчеру, прием!» «Сэр, разрешите доложить о происшествии?» «Слушаю». «Несколько секунд на станции по всем признакам произошел взрыв». «Взрыв?» «Да, сэр». «Давайте подробнее, что конкретно случилось? Неисправность оборудования, детонация?» «В настоящее время неизвестно, сэр». «Место?» «Восьмая палуба, сэр». «Какова обстановка на станции?» «Пока информация о повреждениях не поступала, сэр. Ситуация достаточно неопределенная. Энергоснабжение полностью восстановлено. Похоже, проблемы с климатической установкой. Аварийные команды и группа спасателей отправлены на место. Ждем от них доклада». «Хорошо, как только получите, сообщите мне. А пока прикажите старшине Вобурну провести собственную рекогносцировку». «Так точно, сэр». «В обители мрачная Аида в глубинах подземных». Вдруг произнес Флайт себе под нос и тихонько начал цитировать что-то мелодичное, похожее на песню. Королис решил, что это древнегреческий язык. «Конец связи!» Королис поставил микрофон на место. На Вобурна можно положиться, он поступит правильно в критической ситуации, ведь и старшину, и его группу Королис выбрал за надежность и преданность ему лично, не раз за последние годы проверенные в секретных операциях. Сейчас Королис понял то, что подсознательно знал уже давно. Ему потребуется лояльность и поддержка черной команды, ведь в самый важный момент он будет здесь, в сфере, в походе за желанной добычей. Инженер поднял голову от своего пульта. «Две минуты до участка!» «Запустите тоннелепроходчик!» Королис повернулся к старику. «Доктор Флайт!» Кибернетик замолчал и посмотрел на Королиса своими горящими черными глазами. «Пожалуйста, начинайте предпусковую проверку манипулятора». Ответом ему была очередная цитата. «Что ты об этом, Атрид, выпрашивать меня вздумал?» Но все же, пусть и неохотно, Флайт занялся своим сложным пультом. Отворачиваясь, Королис позволил себе мрачно усмехнуться. Пусть старшина Вобурн приведет там наверху все в порядок. Его собственная главная задача ждет внизу, в 300 метрах под ногами.